шериф округа Лос-Анджелес передаст вас в руки палача в тюрьме штата. Протанцовано часов 752. Осталось пар 26. Так называемые дерби нас просто убивали. За 2 недели вылетело больше 50 пар. Мы с Глорией дважды тоже оказывались на грани, но все-таки как-то ухитрились выкрутиться. Когда же мы сменили тактику, проблемы как рукой сняло. Мы прекратили пытаться победить, и нам стало безразлично, какое мы займем место, лишь бы не последнее. У нас появился свой спонсор — пиво «Джонатан», от которого не толстеют. Как нельзя более кстати. Туфли и одежда у нас уже почти совсем рассыпались. Это миссис Лейден уговорила пиво «Джонатан» взять над нами шефство. «Миссис Лейден, может быть, вы еще попросите святого Петра пустить меня в рай? Похоже, я уже на пути к нему». Глории и мне дали по 3 пары туфель, серых фланелевых брюк и по 3 свитера, все с рекламой пива. С момента начала состязаний я прибавил в весе больше 2 кило и уже начал подумывать о том, что, возможно, у нас и в самом деле есть шансы выиграть первый приз — $1000. Глория же оставалась пессимисткой. «Что ты собираешься делать, когда эта волынка закончится?» — спросила она меня как-то. «А к чему про это думать?» — удивился я. «Она же еще не кончилась. Да и потом, чем ты недовольна? По-моему, мы очень неплохо устроились. По крайней мере, не приходится ломать голову, где взять еды». «Как я хотела бы, чтобы все это поскорее закончилось», — монотонно пробубнила она. «Хотела бы, чтобы Бог меня прибрал». Она повторяла это снова и снова. Мне это уже начинало действовать на нервы. «Когда-нибудь Господь услышит твои молитвы». «Я бы хотела этого. Если бы у меня хватило духу сделать это за Него...»